Мы пошли в Кэддину комнату. Она села к зеркалу. Потом перестала руками, повернулась ко мне. — Что же ты, Бенджи? Из-за чего ты? Не надо плакать. Кэдди никуда не уходит. — Погляди-ка, — сказала она. Взяла бутылочку, вынула пробку, поднесла мне к носу. — Как пахнет? Понюхай. — Хорошо как. Я ушел и не перестал. А она держит бутылочку и смотрит на меня. — Так вот оно что, — сказала Кэдди. Поставила бутылочку, подошла, обняла меня. — Так вот ты из-за чего. И хотел ведь сказать мне, и не мог. Хотел и не мог ведь. Конечно же, Кэдди не будет духами душиться. Конечно, не будет. Вот только оденусь. Кэдди оделась, взяла опять бутылочку, и мы пошли на кухню. — Дилси, — сказала Кэдди, — Бенджи тебе делает подарок. Кэдди нагнулась, вложила бутылочку в руку мне. — Подай теперь Дилси ее. Протянула мою руку, и Дилси взяла бутылочку. — Нет, ты подумай, — сказала Дилси, — дитятка мое, духи мне дорит. Ты только глянь, Роскус. Кэдди пахнет деревьями. — А мы с Бенджи не любим духов, — сказала Кэдди. Кэдди пахла деревьями. — Ну вот еще, — сказала Дилси. — Большой уже мальчик. Надо спать в своей постельке. Тебе уже 13 лет. Будешь спать теперь один, в дяде Мориной комнате, — сказала Дилси. Дядя Мори нездоров. У него глаз нездоров и рот. Верш понес ему ужин на подносе. Мори грозится застрелить мерзавца, — сказал папа. Я посоветовал ему потише, а то как бы этот Паттерсон не услыхал. Папа выпил из рюмки. — Джейсон, — сказала мама. — Кого застрелить, а, папа? — сказал Квентин. — Застрелить? За что? — За то, что дядя Мори пошутил, а тот не понимает шуток, — сказал папа. — Джейсон, — сказала мама, — как ты можешь так? Чего доброго Мори убьют из-за угла, а ты будешь сидеть и посмеиваться? — Пусть держатся подальше от углов, — сказал папа. — А кого застрелить? — сказал Квентин. — Кого дядя Мори застрелит? — Никого, — сказал папа. — Пистолета у меня нет. Мама заплакала. — Если тебе в тягость оказывать Мори гостеприимство, то будь мужчиной и скажи ему в лицо, а не насмехайся заглазно при детях. — Ну что ты, — сказал папа, — я восхищаюсь Мори. Он безмерно укрепляет во мне чувство расового превосходства. Я не променял бы его на упряжку каурых коней. И знаешь, Квентин, почему? — Нет, сэр, — сказал Квентин. — И я в Аркадии. — Забыл, как по латыни сено, — сказал папа. И я в Аркадии — латинская эпитафия, воспроизведенная на картинах Пуссена, Рейндельса и других художников, со значением «И я когда-то пережил счастливое время». — Ну, не сердись, — сказал папа. — Это все ведь шутки. Выпил, поставил рюмку, подошел к маме, положил ей руку на плечо. — Неуместные шутки, — сказала мама. — Наш род ни на йоту не хуже вашего, Компсоновского. И если у Мори слабое здоровье, то, разумеется, — сказал папа, — слабое здоровье — первопричина жизни вообще. В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. — Верш! — Сэр, — сказал Верш за моим стулом, — ступай-ка наполни графин. И скажи Дилси, пусть отведет Бенджамина наверх и уложит, — сказала мама. — Ты уже большой мальчик, — сказала Дилси. — Кэдди умаялась спать с тобой. Ну, замолчи и спи. Комната ушла, но я не замолчал. и комната пришла обратно, и Дилси пришла, села на кровать, смотрит на меня. — Так не хочешь быть хорошим и заснуть? — сказала Дилси. — Никак не хочешь. А минуту обождать ты можешь? Ушла. В дверях пусто. Потом Кэдди в дверях. — Тсс, — говорит Кэдди. — Иду, иду. Я замолчал. Дилси отвернула покрывало, и Кэдди легла на одеяло под покрывало. Она не сняла купального халата. — Ну вот, — сказала Кэдди, — вот и я. Пришла Дилси еще с одеялом, укрыла ее, подоткнула кругом. — Он минута и готов, — сказала Дилси. — Я не стану гасить у тебя свет. — Хорошо, — сказала Кэдди. Примостила голову рядом с моей на подушке. — Спокойной ночи, Дилси. — Спокойной ночи, голубка, — сказала Дилси. На комнату упала чернота. Кэдди пахла деревьями. Смотрим на дерево, где Кэдди. — Что ей там видно? — А, Верш! — Фрони шепотом. — Тссс! — сказала Кэдди с дерева. — А ну-ка спать! — сказала Дилси. Она вышла из-за дома. — Папа велел идти наверх, а вы сюда прокрались за моей спиной. — А где Кэдди и Квентин? — Я говорил ей, чтоб не лезла на дерево, — сказал Джейсон. — Вот расскажу про нее. — Кто? На какое дерево? — сказала Дилси. Подошла, смотрит на дерево вверх. — Кэдди! — сказала Дилси. Опять ветки закачались. — Ты сатана! — сказала Дилси. — Слазь на землю. — Тссс! — сказала Кэдди. Ведь папа не велел шуметь. Кэддины ноги показались, Дилси дотянулась, сняла ее с дерева. — А у тебя есть разум? — Зачем ты разрешил им сюда? — сказала Дилси. — А что я мог с ней поделать? — сказал Верш. — Вы-то почему здесь? — сказала Дилси. — Вам-то кто разрешил? — Она, — сказала Фрони. Она позвала нас. — Да кто вам велел ее слушаться? — сказала Дилси. — А ну, марш домой. Фрони с степи уходит. Их не видно, но слышно еще. — Ночь на дворе, а вы бродите, — сказала Дилси. Взяла меня на руки, и мы пошли к кухне. — За спиной моей прокрались, — сказала Дилси. — И ведь знают, что давно пора в постель. «Тссс, Дилси, — сказала Кэдди, — тише разговаривай. Нам не велели шуметь». «Так цыцы не шуми, — сказала Дилси. — А где Квентин?» «Он злится, что ему велели меня слушаться, — сказала Кэдди. — И нам еще надо отдать Типи бутылку со светляками». «Обойдется Типи без светляков, — сказала Дилси. — Иди, Верш, ищи Квентина. Роскус видел... Он к сараю шел. Верш уходит, Верша не видно. — Они там ничего не делают в гостиной, — сказала Кэдди. — Просто сидят на стульях и глядят. — Ваши, видно, помощи ждут, — сказала Дилси. Мы повернули кругом кухни. — Ты куда повернул? — говорит Ластер. — Опять на игроков смотреть? Мы там уже искали. — Постой-ка, обожди минуту. Будь здесь, и чтоб не с места, пока я сбегаю домой за тем мечом. Я одну штуку надумал. В окне кухни темно, деревья чернеют в небе. Из-под крыльца Дэн в перевалку, не больно хватает за ногу. Я пошел на кухню, где луна, Дэн за мной. Бенджи, — сказал Типи в доме. Дерево в цветах у окна гостиной не чернеет, а толстые деревья черные все. Трава под луной стрекочет, по траве идет моя тень. — Эй, Бенджи, — сказал Типи в доме, — куда ты пропал? — Во двор подался, я знаю. Вернулся Ластер. «Стой!» — говорит. «Не ходи, туда нельзя, там в гамаке мисс Квинтина с кавалером. Пройдем здесь. Поворачивай назад, Бенджи». Под деревьями темно. Дэн не пошел. Я остался, где луна. Стало видно гамак, и я заплакал. «Вернись лучше, Бенджи», — говорит Ластер. «А то мисс Квинтина разозлится». В гамаке двое, потом один. Кэдди идет быстро, белая в темноте. «Бенджи», — говорит она. «Как это ты из дома убежал? Где Верш?» Обняла меня руками. Я замолчал, держусь за платье, тяну ее прочь. «Что ты, Бенджи?» — сказала Кэдди. «Ну зачем?» «Типи!» — позвала она. Тот в гамаке поднялся, подошел. Я заплакал, тяну Кэдди за платье. «Бенджи!» — сказала Кэдди. «Это Чарли. Ты ведь знаешь Чарли?» «А где нигер, что смотрит за ним?» — сказал Чарли. «Зачем его пускают без присмотра?» «Тс, Бенджи!» — сказала Кэдди. «Уходи, Чарли. Ты ему не нравишься». Чарли ушел, я замолчал. Тяну Кэдди за платье. «Ну что ты, Бенджи?» — сказала Кэдди. «Неужели мне нельзя посидеть здесь, поговорить с Чарли?» «Нигера позови!» — сказал Чарли. Опять подходит. Я заплакал громче, тяну Кэдди за платье. «Уходи, Чарли!» — сказала Кэдди. Чарли подошел, берется за Кэдди руками. Я сильнее заплакал, громко. «Нет, нет», — сказала Кэдди, — «нет, нет». «Он все равно не мой», — сказал Чарли. «Кэдди!» «Ты с ума сошел», — сказала Кэдди, задышала. «Не мой, но не слепой, пусти, не надо». Кэдди вырывается, оба дышат. «Прошу тебя, прошу», — Кэдди шепотом. «Прогони его», — сказал Чарли. — «Ладно», — сказала Кэдди, — «пусти». — «А прогонишь?» — сказал Чарли. — «Да», — сказала Кэдди, — «пусти». Чарли ушел. — «Не плачь», — сказала Кэдди. — «Он ушел». Я замолчал. Она дышит громко, и грудь ее ходит. — «Придется отвезти его домой», — сказала Кэдди. Взяла мою руку. — «Я сейчас», — шепотом. «Не уходи», — сказал Чарли, — «нигера позовем». «Нет», — сказала Кэдди, — «я вернусь. Идем, Бенджи». «Кэдди», — Чарли громко, шепотом, — «мы уходим. Вернись, — говорю». «Мы с Кэдди бегом». «Кэдди», — Чарли вслед. Вбежали под луну, бежим к кухне. «Кэдди», — Чарли вслед. «Мы с Кэдди бежим». По ступенькам на веранду, и Кэдди присела в темноте, обняла меня. Она слышно дышит, грудь ее ходит об мою. — «Не буду», — говорит Кэдди, — «никогда не буду больше». — «Бенджи, Бенджи!» Заплакала. — «Я тоже. Мы держим друг друга». — «Тихо, Бенджи», — сказала Кэдди, — «тихо, никогда не буду больше». И я перестал. Кэдди встала, и мы вошли в кухню, зажгли свет, и Кэдди взяла кухонное мыло, моет рот под краном, крепко трет. Кэдди пахнет деревьями. — «Сколько раз тебе сказано было, нельзя сюда», — говорит Ластер. В гамаке привстали быстро. Квинтина прическу руками. На нем галстук красный. — «Ах ты, противный идиот несчастный», — говорит Квинтина. — «А ты его нарочно за мной повсюду водишь. Я сейчас Дилси скажу, она тебя ремнем». — «Да что я мог поделать, когда он прется», — говорит Ластер. — «Поворачивай, Бенджи». — «Мог, мог», — говорит Квинтина. — «Только не хотел. Вдвоем за мной подсматривали. Это бабушка вас подослала шпионить». Соскочила с гамака. — «Только не убери его сию минуту.

и солнце косо на широкий луг. «Сейчас пройдет кто-нибудь здесь», — говорит Ластер. «Да не те, те игроки прошли уже. Ну-ка, помоги искать». Идем вдоль забора. «Ну, кончай выть», — говорит Ластер. «Раз не идут, не заставишь же их силой. Обождать надо минуту». «Глянь-ка, вон, показались». Я иду вдоль забора к калитке, где с сумками проходят школьницы. «Эй, Бенджи!» — говорит Ластер. «Назад!» «Ну что толку торчать там, глядеть на дорогу?» — сказал Типи. «Мисс Кэдди далеко теперь от нас. Вышла замуж и уехала. Что толку держаться за калитку там и плакать? Она же не услышит». «Чего ему надо?» — сказала мама. «Поразвлекай его, Типи, пусть замолчит». «Да он к воротам хочет, глядеть на дорогу», — сказал Типи. «Вот этого как раз нельзя», — сказала мама. «На дворе дождь. Неужели ты не можешь поиграть с ним, чтобы он замолчал? Прекрати, Бенджамин». «Не замолчит он ни за что», — сказал Типи. «Он думает, если стоять у калитки, то мисс Кэдди вернется». «Вздор какой», — сказала мама. Мне слышно, как они разговаривают. Я вышел за дверь, и их уже не слышно. И я иду к калитке, где с сумками проходят школьницы. Быстро проходят, смотрят на меня, повернув лица. Я сказать хочу, но они уходят. Я иду забором и хочу сказать, а они все быстрее. Вот бегом уже, а забор кончился, мне дальше некуда идти. Я держусь за забор, смотрю вслед и хочу выговорить. «Бенджи», — говорит Типи, — «ты зачем из дома убегаешь? Захотел, чтобы Дилси выпорола?» «Ну что толку тебе выть там и мычать через забор?» — говорит Типи. «Детишек только напугал. Видишь, на ту сторону от тебя перебежали». «Как это он открыл калитку?» — сказал папа. «Неужели ты, Джейсон, не запер на щеколду за собой, когда входил?» «Конечно, запер», — сказал Джейсон. «А что, я дурак? Или, по-вашему, я хотел, чтобы такое стряслось? В нашей семье и без того веселые дела». «Так и знал, добром не кончится. Теперь-то вы уж, я думаю, отошлете его в Джексон, если только миссис Берджес его раньше не пристрелит». — «Замолчи ты», — сказал папа. — «Я так и знал все время», — сказал Джейсон. Я тронул калитку, не заперта, и я держусь за нее. Смотрю в сумерки, не плачу. Школьницы проходят сумерками, и я хочу, чтобы все на место. Я не плачу. «Вон он!» — остановились. «Ему за ворота не выйти!» И потом, он смирный. Пошли. Боюсь. Я боюсь. Пойду лучше той стороной. Да ему за ворота не выйти. Я не плачу. Тоже еще зайчишка-трусишка. Пошли. Идут сумерками. Я не плачу, держусь за калитку. Подходит быстро. Я боюсь. Он не тронет. Я каждый день тут прохожу. Он только вдоль забора бегает. Подошли. Открыл калитку. И они остановились, повернулись. Я хочу сказать. Поймал ее, хочу сказать, но закричала. А я сказать хочу, выговорить. И яркие пятна перестали. И я хочу отсюда вон. Сорвать с лица хочу, но яркие опять поплыли. Плывут на гору и к обрыву. И я хочу заплакать. Вдохнул, а выдохнуть, заплакать не могу и не хочу с обрыва падать, падаю в вихрь ярких пятен. «Гляди сюда, олух», — говорит Ластер. «Вон, подходит. Кончай голосить, подбери слюни».